блистал золотыми луковками Иверский монастырь. Все было соразмерно и нужно в этом пейзаже. Одинокие темные лодки у причалов, острая осока, прозрачность голубой воды, воздух, напитанный недавним дождем и лесом, вера человека, так ладно украсившая природу, которую, казалось бы, ни в чем не превзойти, не победить и не превозмочь. Теперь, когда я вспоминаю этот день, мне кажется, что такие мгновения и составляют богатство человека, золотой запас человечества. Восхищение красотой лечит нас в тревоге, спасает в старости. Но это я думаю теперь, а тогда я просто стояла на зеленом, пахнущем июлем и всеми его травами берегу, и не в силах была оторвать взгляд от Валдая, монастыря, неба, летящей по делам чайки. «Мы любим наше озеро», — сказала мне пожилая женщина, которая только что рассталась с подругой, долго они постояли, и теперь поднималась от берега в свой дощатый дом. Женщина была в простеньком ситце, с добрым умным лицом, наверное, бывшей учительницей. В ней угадывалась прошлая красота. Да и сейчас она была красива, трудно прожитой жизнью, честной, но все же победившей невзгоды. Я радовалась ей так же, как и озеру, ее аккуратно прибранным волосам, седина закрашена хвоей, нитки бус под рябину на загорелой шее, благородным, словно тщательно прорисованным чертам лица.